Король русских дураков. Но все-таки главным шутом императрицы Анны был единодушно признан Иван Алексеевич Балакирев. Столбовой дворянин. Он родился в 1699 году и в молодости служил в Преображенском полку. Ловкий и умный преображенец чем-то приглянулся при дворе и был зачислен в штат служителей. Балакирев сильно пострадал в конце царствования Петра I, оказавшись втянутым в дело фаворита царицы Екатерины Вильяма Монса. Он якобы работал у любовников почтальоном. Возможно, что уже тогда он выполнял обязанности шута. В 1724 году за связь с Монсом Балакирев получил 60 ударов палками и был сослан на каторгу. Подобные обстоятельства, как известно, мало способствуют юмористическому взгляду на мир. К счастью для Балакирева, Петр вскоре умер. Екатерина I вызволила с каторги верного слугу. Но прежняя военная служба у Балакирева не пошла. При Анне Иоанновне отставного прапорщика Ивана Балакирева окончательно призвали в шуты, и тут он и прослыл большим остроумцем, прекрасным актером. Известно, что шутовство всегда представление, спектакль. Анна и ее окружение были большими охотниками до шутовских пьес. Конечно, за этим стояло древнее восприятие шутовства как дурацкой, вывернутой наизнанку традиционной жизни, шутовское воспроизведение которой смешило зрителей до колик, но было порой непонятно иностранцу, человеку другой культуры. Автор, режиссер и ведущий. Каждый шут имел в спектакле свою затверженную роль. Педрилло не только ездил в Италию за покупками для императрицы, но и разыгрывал свои постельные пьесы с большой пользой для себя. Так современник рассказывал, что однажды Берон в шутку осведомился у шута, правда ли, что он женат на козе, намекая на редкую уродливость его супруги. Шут радостно отвечал: «Не только правда, но жена моя беременна и должна на днях родить. Смею надеяться, что ваше высочество будете столь милостивы, что не откажетесь по русскому обычаю навестить родильницу и подарить что-нибудь на зубок младенцу». Берон, смеясь, обещал заглянуть к шуту при случае. Через несколько дней Педрилло объявил Берону, что коза, его жена, благополучно разрешилась от бремени и напомнил ему об обещании. Затем Анна, любившая такие шутки, послала всех придворных к роженице. Они увидели в постели шута и настоящую козу, украшенную бантами. Каждый поздравлял супругов и клал под подушку червонец на зубок новорожденному. Так у шута с козой быстро образовался неплохой капитал. Но шутки интермедии Балакирева, густо замешанные на непристойностях, были особенно смешны, они тянулись порой годами. При дворе долго разыгрывался спектакль Балакирева, когда тот поставил на кон в карточной игре свою лошадь и стал ее проигрывать по частям. О том, что Балакирев проиграл уже половину скакуна, Анна написала в Москву и просила высших чиновников помочь несчастному отыграть животное. Конечно, генерал-аншефы помогли, а как же иначе? В шутовские спектакли Балакирева втягивались не только придворные и высшие чины государства, но и иерархи Русской Православной Церкви. Дело в том, что Балакирев стал публично жаловаться на свою жену, которая отказывала ему в супружеских ласках. Этот казус стал предметом долгих шутовских разбирательств, а потом Священный Синод на своем заседании принял решение о вступлении в брачное соитие по-прежнему Балакирева со своей супругой. Пикантность всей ситуации придавал известный всем факт сожительства Берона с Анной Иоанновной. Почти так же открыто, как при дворе обсуждали беды Балакирева, в обществе говорили, что Берон с императрицей живут как-то уж очень скучно, по-немецки, чиновно, и это вызывало усмешку. Конкуренция – двигатель остроумия. Успех одного шута – встречался другими в штыки. Периодически вспыхивали непристойные распри и даже драки, и весь двор покатывался со смеху, вспоминая сражения этой войны. А между тем распри шутов бывали нешуточные. Борьба за милость государыни тут шла с не меньшим напряжением, чем в среде придворных и чиновников, с кляузами, подлостями и даже мордобоем. А это и было смешно окружающим. Свары и драки шутов особенно веселили государыню. Державин вспоминал рассказ современника Анны Иоанновны о том, что, выстроив шутов друг за другом, императрица заставляла их толкаться, что приводило к драке и свалке. Часто заставляли их производить между собою драку, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху. Но следует знать, что смешить грязная работа и довольно мерзкое зрелище. Если бы нам довелось увидеть шутки Балакирева и ему подобных, то ничего, кроме отвращения к этому похабному зрелищу, замешанному на вульгарных шутках и намеках, мы бы не испытали. Люди же прошлого иначе относились к скабрёзным словам и грубым выходкам шутов. Психологическая природа шутовства состояла в том, что шут, говоря непристойности, обнажая душу и тело, давал выход психической энергии зрителей, которую держали под спудом строгие ханжеские нормы тогдашней морали. Как пишет историк Иван Забелин, на то и существовал в доме дурак, чтобы олицетворять дурацкие, а в сущности вольные движения жизни. Императрица Анна была ханжой, строгой блюстительницей общественной морали, но при этом состояла в незаконной связи с женатым бароном. Отношения эти осуждались верой, законом и народом. Об этом государыня отлично знала из донесений тайной канцелярии. Поэтому не исключено, что шуты с их непристойностями и скабрёзностями, обнажением низа, позволяли императрице снимать неосознанное напряжение, расслабляться. Там, где кончается смех. Не смешно было только самому Балакиреву. Это была его работа, служба, тяжелая и порой опасная. В одном из анекдотов о Балакиреве шут, спасаясь от рассердившегося на его каламбуры Петра I, прячется под шлейфом платья царицы Екатерины. Это значит, что слово, единственное оружие шута, дало осечку. Шутка была не понята. Старинное правило прощения шута «на дураке нет взыску» не сработало. И знаменитая дубинка грозного царя нависла над его головой. Так было и потом. Шутить возле Бирона было опасно. Поэтому, когда в 1740 году умерла императрица Анна, Балакирев выпросился в свою рязанскую деревню и провел там в тиши и покое остаток жизни – 20 лет. Более мрачного и неразговорчивого соседа окрестные помещики в своей жизни не видали. Свое Балакирев уже отшутил.